Акт 2. Интерлюдия 59. Все живы. Двое захвачены в плен. Состояние ваших гражданских условно удовлетворительное. Тех двоих показал бы врачу. Собака, пропуская мимо себя небольшую толпу спасенных им из контейнера мятежников, отчитывался перед Арсеном Тоссом. Тот, бледный и очень болезненно выглядящий, кивал, касанием считая входящих в темное и пыльное помещение людей. В строительном музее, особенно в его подвале, давно уже не было так много посетителей. Что это за место? Архивный блок строительного музея, бывший спецхран Гарипа. Он сгорел пару лет назад, да так его никто толком и не чинил. Снаружи красиво, а внутри весьма печально. В первом кольце таких мест хоть отбавляй, как я погляжу. Какое вы имеете к нему отношение? Я? Никакого. Но мой, назовем его, скажем, братом, имеет прямое. Собака, убедившись, что спустились все, помог Тоссу закрыть тяжелую дверь у небольшого подъемника и направился к группе. Внимание на меня! Обеспечить расположение, найти источники подачи химии и воды. По одному не оставаться. Раненым особое внимание. Пленных держать в поле зрения постоянно. Не кричать. Дисмос, ты все еще за старшего. Тосс под эти крики на ощупь отошел к углу и с трудом уселся на массивный стальной ящик. Вы в порядке? Нет, но мной займутся скоро. Здесь повсюду видны следы обитания группы. Давние. Кто жил здесь до вас? Странные психи. Поначалу мой брат собирал тут своих, не знаю как это, наркоманов, наверное. Он что-то вроде бандита или наркодельца, но он человек хороший. Противоречиво. Собака сделал обход, убедился, что вошедшие полностью в порядке, еще раз уточнил у всех о самочувствии и вернулся к Тоссу. Того не требовалось спрашивать о том, как он себя ощущает. Все было ясно даже в полутьме. Мне нужно изучить все помещения, какие тут есть. Я нашел спуски ниже и подъемы. Сюда любой дурак может залезть. Нужно обезопасить точки доступа, изолировать помещение. Только давайте дождемся моего брата. Свое кольцо я выдал господину Понду, так что ключ теперь только у него. Собака, услышав шум на высоком сводчатом потолке, поднял фонарь и распугал несколько больших пауков. У двух из них в толстых сетях виднелись тельца небольших летучих мышей. Красота какая. Ваш брат тоже сын Нимана? Ага. А этот музей в его ведении. Ну, типа наследство, только проблемное. Это в традициях древних. Полукровкам, вроде нас с ним, давать всякий хлам на содержание. Магазины, конторки, галереи. Нежелательным детям нежелательные вещи. Я мало знаю об этом. Собака потянул на себя старую белую ткань, закрывающую стоявший поблизости большой шкаф, и сделал шаг назад, когда она упала на пол, создавая вокруг облако пыли. Следы ожогов на дереве были ему знакомы. Когда-то рядом со шкафом явно пылал состав игнификанта. Внимание! Экстренная ситуация! Всем сотрудникам ИКС покинуть зону проектора. Не вини меня в этом. Я не мог поступить иначе. Что мне оставалось делать? Собака вздрогнул. И не пойму, почему в наш век, когда химически с человеком можно сделать... Он на секунду осекся, открыв створки и увидев свое отражение в зеркале на внутренней стороне одной из них. Сделать что угодно. Как появляетесь на свет такие, как вы? Ведь есть же контрацепция, прерывание. У древних это не в чести. Мистические традиции велят плодиться, а культ смерти не велит убивать плод до рождения. Древних мало, так что для некоторых из них, даже такие как мы, это неплохой исход порочных связей. Собака поднял ткань и накинул на шкаф. А я слыхал иное, потому что из них получаются отличные и преданные слуги и телохранители. В том числе, но не в моем случае. Отец, лорд Нима, был знатный любовник. Да. Я в курсе. Нет, я не об этом. Он был добр ко мне, к братьям. Никто из нас не рос с чувством, что мы не нужны. Я был одним из последних, мне многого не досталось, но... Арсен, Ваш отец вырвал вам глаза, потому что они были помехой на пути между собранным им устройством для похищения навыков и вашим мозгом. И разве мы можем винить его за это? Просто надо считать Арса долговременным вкладом в науку, который диктат морали сделал его мать. Собака обернулся, и свет его фонаря выхватил силуэт еще одного полукровки. Человека с короткими пепельными волосами, в длинном темно-коричневого цвета пальто без рукавов и в овальных очках, плотно сидящих на лице. «Полагаю, это и есть ваш сводный брат». «Угасивый, к вашим услугам», — сказал подошедший, и когда собака протянул ему руку, ловко вложил в нее вместо ладони карту. «И что там?» «Твою мать, еще один эксцентрик», — сказал собака, не скрывая усталого раздражения и возвращая карту назад. «Немного иной центрик. Ну же, ради знакомства». «Хорошо. Женщина, каменная, без ног». «О, сломанная статуя. Хм, я даже не возьмусь гадать, что вас ждет». «Спасибо. Емко, очень существенно. Стоп, вы не один?» — спросил собака, поглядывая ему за спину в темный коридор. «Никогда не позволяю себе такой роскоши». Сивый, спустив очки, изучил собаку, придвинувшись к нему ближе, чем тот хотел бы. Какой набор. Ладно, итак, располагайтесь тут, где хотите. Канализация работает, вода есть здесь и этажом выше. Тепло включу через час». И с этими словами эмоцентрик протянул собаке большой перстень, являвшийся химическим ключом. Собака оглядел его и понял, что это свежесделанная копия. «Освещение, система вентиляции и сигнализации». «Пас». «Что?» «Нет, этого всего нет. Хотите, чините, делайте, мне плевать». «Особые условия содержания». Сивый обошел собаку, изучая его. «От вас у меня мурашки по коже». «Это взаимно». Эмоцентрик усмехнулся. «Запомните, комнат куча, тайников еще больше. Здание закрыто на вечную реставрацию, верхние этажи могут рухнуть. Главные двери наружу не открывать, выходить желательно лишь в темные часы, шлюх водить только красиво». «Не нуждаемся. Хорошее здание. Перспективное». «Ну, так себе. Наш папашка пригреб его лет 15 назад, забрав у кого-то из академиков-предателей. Я предлагал сделать тут игорный дом, но...» В этот момент в конце комнаты что-то с грохотом упало на старые обгоревшие ящики и сломанную мебель. Из широкой шахты вентиляции сначала появились толстые пауки, а затем высунулись чьи-то короткие ноги. Послышалась ругань, и небольшой силуэт человека грохнулся в кучу старой мебели, поднимая пыль. Собака сделал шаг туда, но силой остановил его. «Это наш, ваш точнее. Пим, я же сказал вам, ходите как нормальные люди». «Ой, да не чеши мне плешь, скука». Раздалось из кучи мусора, и через несколько секунд собака увидел Пима. Лишь на миг. Так быстро грязный древний с полным чемоданом крыс и ворон пробежал мимо, походя кивнув Тоссу. «О, офтальмучник вернулся». Тосс лишь вздрогнул, и Пим удалился. «Нужно перекрыть все входы». «Уга, скажи ему про Клотильду». «Зачем?» «Затем». Собака поглядел на двух сводных братьев, в лицах которых и правда прослеживалось что-то общее. «Важно». «Да, жизненно. Ниже под музеем есть охраняемый тоннель в склепы. Его берегут сомнамбулы. Там живет одна барышня из нашей родни. Последняя буква ее имени самая важная». «Сестра?» «Нет, скорее что-то вроде... неважно. К ней могут разрешить доступ только 4 человека. Некий Сайбель, некий Джипс, она сама и я. Хотя ладно, вру, даже я не могу». «А Войта?» «Нет, все поменялось. С ним давно уговор. Если кто-то скажет, что пришел от него, коматозники очнутся и убьют вас. Не стоит». «Опасность от нее есть?» «Ну, огромное это мягко сказано. Но она вас не побеспокоит, и вы не лезьте. Хотя, если внезапно увидите у входа в подвал стульчик, значит, вас приглашают». «Я набросаю план. Означьте нам зоны. Свободные, опасные, безопасные. Я предполагаю возможность размещения еще от 3 до 7 десятков людей с оборудованием и вооружением». «Да хоть... да пожалуйста... Слушайте, это невероятно». «Что именно?» «Ваш эмофон». «Ладно, в общем, располагайтесь, а я поболтаю с родичем». Сивый шагнул к Тоссу, но собака остановил его, положив руку на грудь. отчего полукровка вздрогнул. Нет, еще ваш ход. Вопросы. Почему помогаете? Что хотите взамен? Собираетесь ли предать? Знаете, я, кажется, влюбился в вас. Спасибо. Это не ответ. Сивый сделал шаг назад и закурил, предложив собаке. Тот мотнул головой. Помогаю я братцу в первую очередь. Вам и не понять. Мы привыкли держаться друг за дружку. Такой характер у нашего типа. Он сделал бы так же. Плюс мне нравится безумие ситуации. Если нас раскроют, то и здание, и ваша персона... Ой, все, какая персона, какое здание? Незаконнорожденный наследник маньяка-убийцы, торгующий лучшей в мире наркотой, приютил под крышей сожженного музея толпу бунтовщиков. Да, это определенно испортит мою блестящую репутацию. Вы не стоите ничего, и стоите очень много, чтобы вас предавать. Поясните. Это к вопросу об оплате. Я не говорил, что приучу вас бесплатно. Скрипки, идите сюда. Из коридора позади Сивова вышли трое молодых людей. Двое мужчин, каждый из которых хромал на левую ногу, и женщина с большим зонтом. У всех них на левом плече крепились плотные мостки для скрипок. Мы кое-что возьмем у ваших людей. Что именно? Собака напрягся, оценивая подошедших. И да, нужно точно закрыть все входы. Не волнуйтесь, мы заберем то, что вас тревожит. Похитим ваши страхи, отчаяние, тоску по погибшим друзьям, вот это все. Верьте мне, трио скрипок Пинцелли лучшие из моих эмоборов. Тос, как это понимать? Не знаю. Об этой части жизни Уга я не осведомлен. Не волнуйтесь, красивый вы мой. Поймите, вы притащили мне сюда отличный товар. Эти люди не товар. Да пусть с вами, какие люди? Их чувства, эмоции, настроение, вот что нам нужно. Описанные вами чувства ходовой товар? Еще как. Думаете, много кто из толстопопых клерков хоть раз в жизни переживал один день революционера? Поймите, в мире достатка и стабильности стресс и страх стоят больше любого счастья. Нет, не пойму. Я вырос в восьмом кольце. Врете? Вы из первого, это я вам как я говорю. А взамен мы напичкаем ваших людей надеждой, покоем и благостью. Бесплатно. Закон любого творчества в действии. Никто не берет скуку даже по скидке. Это опасно? Нет. Если с моими людьми что-то... И давно они стали вашими, собака? Злобно спросил Тос, но тут же осекся. Его химглаз окончательно разрядился, и сидя в темноте и слушая беседу, которая его никак не касалась, он все больше и больше чувствовал себя лишним. Собака? Ого! Эмоцентрик еще раз отстранился, чуть не сбив с ног одну из своих скрипок. Вы... слушайте. Должен спросить, вы по мужчинам или по женщинам? Я... по взаимной симпатии. Так что вы можете не рассчитывать. Ау! Это вы зря. С усмешкой сказал один из людей Сивова. Больно! В самое эго! А эго у Уга, сами понимаете. Может, мы начнем уже, Уга? Да. Собака, я вами очарован, конечно. Подвала ниже крыши выше, но идите. Трое людей, которых Сивый назвал скрипками, развернулись, и собака, немного помедлив, удалился, чтобы проконтролировать их. Ты как, мелкий? Сивый же присел рядом с Тосом. Как видишь. Ох ты, такое ощущение, что вы не повстанцы, а выпускники клуба острословов. А серьезно? Уга, спасибо. Я не думал, что... Что я помогу тебе? И почему? Тос пожал плечами, уставившись невидящим глазом в пол. Ты такими вещами занимаешься? А, только потому, что я продаю наркотики из душ, ты подумал, что я злодей. Я ничего не думал. Так ты тоже, выходит, из этих? С иголками в голову? Ну, не совсем. Скажем, я недостающее звено эволюции. Слушай, что он у тебя забрал? Но вместо ответа Тос помолчал, а затем, внезапно озлобившись, пнул кучу мусора под ногами. Вот вчера ты ничего не понимал, а сегодня проснулся, и оказывается, что все со всеми связаны, что куда ни плюнь, везде сложная схема, и все знают, но ты уже не можешь увидеть всей картины. Сивый усмехнулся, совсем не весело. Я иногда думаю, как можно собственного ребенка, пусть и лишнего, но как можно так? Один мужик, у которого ума было больше, чем на одного, как-то хорошо сказал: в современных реалиях родство – это не семейные узы, это мысли, поступки и цели, которые роднят тебя с единомышленниками. В этом плане мои люди мне куда роднее нашего покойного папаши, к примеру. Сивого передернуло. Это просто виток. Время – цикл. Ты лишь коснулся прошлого кучки стариков, и вот уже тебя намотало на диск бесконечности. Так что отобрал у тебя наш психопапа? То, чем я всегда был лучше вас. Я так и думал. Сивый, внезапно изменившись в лице, что с его неровным характером было обычным явлением, схватил Тосса за плечи. Слушай, я знаю, как это все он делал. Он там мутил штуку, я сделал мастихин. Качал все в одно место, типа... Я знаю, куда уезжали его шмотки и капсулы в случае угрозы. По путям джипсов, на склад менталик. Я слышал, как Сайбель это обсуждал. Давай, рванем туда, заберем твое. Будешь снова махать мечами своими. Но Тосс лишь покачал головой. Не думаю, что это выйдет. Не надо. Но спасибо. Тогда Сивый, немного ошалев, помолчал, а затем крепко-крепко обнял сводного брата. Мне кошмары снятся. Оно идет за нами, за всеми. Тебя не может найти, а за мной и остальными придет. Потому что мы его дети, да? Так, наверное. Не знаю, о чем ты. Я же теперь даже снов не вижу. Эмоцентрик дернулся, убирая выступившую слезу, и нацепил очки. Его состояние тут же сменилось на тревожно-веселое. Да ладно, Арс, выше нос. Поверь, нашему старшему пришлось хуже остальных. В этот момент из-за одной из опорных колонн послышался шум камня и лязг замка. Кого это принесло еще? Не знаю, но собака прав. Надо все позакрывать. А кому же пришлось хуже? Кайлу, ты его не знал лично. Он был матерым мозголазом. Ну не раскисай ты, Арс. Хочешь, помогу? Вмиг всю эту хандру и тоску из тебя выну, и вылить не жалко будет. Нет, спасибо. Да без хандры и тоски что от меня останется? Назовись, кто вошел! Словно на пьеску к концу пришел. Не было бы это так нелепо, было бы в высшей степени трагично. Подавшим голос неизвестным гостем оказался Расти, который, отряхиваясь, зашагал к Сивому и Тоссу, перед этим убедившись, что проход за ним закрыт. О, здрасте по всей масти, смотритель Болт, как живой. Вероятно, вы ошиблись. Меня зовут Растиньяк Эмиль Девлин Пятый, последний имени. Для большинства людей, что знали Расти в последние годы, он выглядел по меньшей мере необычно. Длинная темно-зеленая юбка, из-под которой выглядывали мощные сапоги, зеленый сюртук в полоску с диковинным количеством золотистых застежек, шляпа в тон остальной одежды и дорогие очки-половинки. Он был гладко выбрит, а седину в его рыжих волосах заменило золото. Впечатление от эффектного вида портила только большая кожаная сумка на плече, набитая различными вещами. Но даже с ней в статном древнем было нелегко узнать еще недавно сварливого и слегка опустившегося ломбарчика. «Извиняюсь». Расти подошел ближе и поглядел на Тосса. «Да, в прошлый раз сдержался, но сейчас все же съязвлю. Сын маньяка-потрошителя глядит на меня глазом моего собственного сына. Привет, Яков!» И Девлин помахал рукой в незрячий окуляр. «Так, все. Я этого больше терпеть не буду. Скажите мне, где все потайные ходы и откуда лезут все эти незваные гости?» Собака, вернувшись из дальних комнат, с возмущением поглядел на Расти. «Для надежного места тут слишком много неучтенных лиц. Как вы сюда попали, Расти?» «Я бы предпочел, чтобы вы звали меня господин Девлин». «Услышано. Так как вы, Расти, сюда попали?» Вместо ответа Девлин вытащил из кармана конверт и протянул его озлобившемуся собаке. «Прошу». Тот понял, что на фото за секунду до того, как увидел их. А когда увидел, замер. «Твою мать». Сивый, уставившийся на него, всплеснул руками. «Прыгать, дрыгать, да под таким фонтаном эмоций можно весь день бегать. Тут тонуть надо». Собака не изменился в лице. Не шелохнулся даже. «Вы бы видели то, что вижу я!» «Вон отсюда, центрик!» Сивый встал и обернулся на Расти. «Это мой дом!» Расти ответил ему таким взглядом, что полукровка невольно отступил. «Так что будьте моим гостем. Я вас, пожалуй, оставлю. Арс, пойдем!» И эмоцентрик, взяв Тосса под руку, потащил его подальше. «Стойте! Вот, возьмите, юноша!» Расти протянул сивому металлическую колбу. «Это заправка в глаз!» И приводил парочку сводных братьев взглядом. «Легче стало?» «Нет, стало иначе». «Как будто этап прошли». «Именно». Девлин, оглядевшись, вытащил пачку хрустального стебля и закурил. «Как Фитц и его группа?» «Успешно достигли фабрики. И если все сработало, как я думал, вошли внутрь». «Им ничего не угрожает». «Опять же, если все случилось хорошо, то больше Фитцу беспокоиться вообще ни о чем не нужно». Расти окинул высокий темный потолок взглядом. «Не сгори это место пару лет назад, вам, быть может, и не пришлось бы выполнять свою часть сделки. Но Ясон Войта мертв. Очередь Януша». Собака убрал фото в карман, а Расти уже протянул ему новые бумаги. «Вот документы. Фальшивка. И деньги. Купите костюм и парик. Я уже связался с Янушем через подставных лиц. Вы богатый человек, желающий купить дочке на день рождения таланты к танцу. Узнали о такой возможности от некого Вацлава Хойта, но он внезапно пропал. Встретитесь с Янушем в ресторане «Стальная», предварительно позвонив по указанному номеру». «Он уже видел меня. Может узнать». «Ну так вы и не болтать с ним идете. Не мне учить вас тому, чему вас всю жизнь учили другие. Берите». Но собака не спешил брать протянутую ему папку. «Зачем вам это?» «Вы что, отказываетесь от своих слов?» «Я задаю вопрос. Зачем?» «Вы же не древний. Почему вы отвечаете с вопросительным знаком?» «Вам не кажется, что этот спор может быть очень долгим?» «Резонно. Тогда я спрошу о другом. Зачем вы хотели смерти Войты?» «Нет». Собака слегка качнулся. С ним явно что-то происходило. И он затруднился бы сказать, что именно. «Сейчас вы опять разведете болтовню, заговорите мне зубы, а я их только недавно купил». «А ну заткнись, щенок!» Расти не кричал, но собаке показалось, что эхо его голоса улетело по комнатам, и он сделал шаг назад, против своей воли опуская голову. «Я был когда-то человеком одного типа, неприятного. С таким сложно общаться. Затем, против своей воли, я стал совсем иным человеком. Не более приятным, но куда более открытым к общению. Теперь я собрался в единое целое и могу быть тем или иным, на ваш выбор». «Простите». «Ну так, Войта». «Думаю, я хотел отомстить ему за то, что он сделал». «А имей вы возможность переместиться назад во времени и убить его до. Сделали бы?» «Если бы не смог переубедить». «Ну вот, смерть Януша – это именно такой случай. Переубедить его нельзя. Это опарыш, не человек. Уродливый паразит и марионетка самого себя. Спасение кучи людей зависит от вас. Впрочем, я полагаю, мне не нужно тратить время на уговоры. Ведь вы верны слову». Собака только сейчас собрался и поднял взгляд, сжав челюсть. «Да». Расти смягчился и подошел ближе, похлопав его по плечу. «Простите, я... Тут в этом кольце сложно быть старым добрым Расти. Начинаешь звереть. Без обид, мальчик мой?» В этот момент собака все же улыбнулся. «Классический господин Девлин. На Фитца, с его слов, это поначалу отлично работало, но он вас быстро раскусил». «Вот как». Расти прищурился и закурил. «Да, он много о вас рассказывал». «И что еще?» «Это не важно. Важно, что из его истории я составил следующую характеристику. Вы дельный манипулятор, интриган. Но выбирать исполнителей для своего плана вы не умеете». И собака, развернувшись, зашагал прочь. «Я сообщу вам, как все закончу. Или, если передумаю».